Глава 15. Мое лицо тут же помрачнело. Не хватало еще. Мы друг друга явно раздражаем. И как мы будем там работать? Прекрасно вообще. Буркнула я и снова со стуком бросила карандаш на стол. И куда едем? В южный филиал. И когда едем? Послезавтра. На сколько? 2 суток. Да уж, вздохнула я. Это будут самые хреновые 2 суток в моей жизни. «Ну, что поделать? Начальников не выбирают», — ответил Женя. «А мне с ними еще очень везет». «В каком смысле?» — поднял вверх брови Женя. «Всей этой катавасии с Марком и Вадимом он не знает. А я сейчас его просвещать не стану. До сих пор мне стыдно сознаваться в том, что я встала между 2 братьями и ушла от одного к другому». «Так, не обращай внимания», — отмахнулась я и придвинула к себе обратно папку, которую он положил на край стола. «Спасибо за кофе, но мне пора возвращаться в работу». «Да, пожалуйста», — ответил Женя и встал со стола. «Я помогу. Как будет готово, пришлю на твою почту». «Спасибо», — вздохнула я. «Только не уверена, что меня это спасет». «Почему?» «Ну как я буду такие объемы выполнять каждый день одна?» «Никак. Это нереально». «Вот именно. Выживает меня, чтобы я написала заявление сама и выплачивала компенсацию». «Зачем вообще было составлять такой договор?» – спросил Женя. «Марат хотел обезопасить меня, если компания перейдет другим владельцам», – ответила я. «Хотел как лучше. Он не думал же, что придет сюда прихвостень Рогозина и начнет гнуть пальцы и пускать сопли пузырями». «Прямо пузырями?» – услышала я в проеме двери голос Олега. «Не замечал за собой такого». «Блин!» – на миг прикрыла глаза. «Но почему он пришел именно сейчас, когда меня прорвало его оскорбить?» Открыла глаза и встретилась взглядом с Олегом. Кажется, я вляпалась еще больше. «Простите», — стушевалась я. «Иди работай, Евгений», — отправил его Олег. Тот посмотрел на меня и все-таки вышел из кабинета. Мы остались вдвоем. Неловкость и напряжение повисли между нами. «Лина, Лина», — покачал головой мой новый начальник. «Извините еще раз», — сказала я, «но не думаю, что свою вину загладила». Он лениво прошел по кабинету и сел напротив меня. Просто смотрел. Время шло, а никаких вопросов он мне не задавал. Он странно себя ведет, словно я не его подчиненная, а какой-то интересный и забавный зверек в его зоопарке. Конечно, влияет то, что я жена Марата, а Марату Рогозин – враг. А значит, и этот Донский тоже. «Вы вроде как позиционируете себя, как еще один руководитель, а не секретарь. И вдруг такие слова из ваших уст». Снова заговорил он. «Я же уже извинилась», — остановила я на нем немигающий взгляд. «Может, мне на колени теперь встать, чтобы он меня прекратил подкалывать?» «А когда я выйду, позовете своего верного пажа и продолжите меня оскорблять, да?» «Пажа?» «О, да, Евгений», — усмехнулся Олег. «Он от вас все выслушает. Атмосфера у вас та еще. Друг бывшего основателя влюблен в его жену». Нахмурилась. С чего он это взял? Он говорит слишком личные вещи и провоцирует меня на что-то. «А вас это как касается?» – спросила я довольно грубо. «В связке мой муж, его друг и я не значится Олег». «Да никак не касается», – ответил Олег. «Просто отметил это. И не дай бог мне в вашу связку попасть». «Вот именно, не дай бог», – сказала я. «Вы, кажется, руководить сюда пришли. Вот и руководите». «Вот и руковожу. Где проделанная работа, Ангелина Павловна? Я вам список отправил 30 минут назад». «Я выполняю», — ответила я. «Вот уже сделанное». Я указала на папке рядом с моим столом. «Но это не все?» — спросил Олег. «Нет, не все». Он цокнул языком и покачал головой. «Слабо. Я ожидал большего». «Слабо?» — начала закипать я. «Вы мне дали недельный объем работы, не меньше!» «Специалист вашего уровня, каким вы себя и позиционируете, должен успевать справляться с любым объемом работы». «Вы считаете, что тот специалист, которым я себя позиционирую, робот?» «Ни в коем случае». «Тогда вы должны понимать, что даже если я сегодня не пойду домой, то все равно за ночь ничего не закончу». «Правда? И это будет плохо». «Да он просто издевается, козел». «Плохо для вас», – договорил Олег. «В вашем договоре прописана хорошая неустойка за невыполнение обязанностей. А какие обязанности? Не прописаны. Поэтому я могу требовать и кофе, и отчеты, и что-либо еще. Вот тут я совсем напряглась. Да, юридически, конечно, все мои обязанности там прописаны быть не могут. Но о чем это он говорит? Что еще? Спросила я. Ну, пока я прошу только кофе и отработать план заданий. Он продолжает настаивать на своем чертовом кофе. Ему важно для себя или просто забавно прогнать жену бывшего владельца? Я сделаю то, что успею сегодня. Попыталась я сохранить самообладание. Что-то надо решать с этим говнюком, но до командировки я вряд ли что-то успею придумать. Могу отправить то, что отработано на данный момент. Конечно, отправь. Я посмотрю. Прямо сейчас пойду в кабинет и посмотрю. Хорошо. Кивнула я и при нем отправила файл на рабочую почту директора. Отправлено. А что насчет кофе? То есть вы продолжаете настаивать на кофе? Посмотрела я на него. Да. Это все из-за того, что Марат мой муж? Спросила я без обиняков. Нет, ответил Олег. Я не люблю взорвавшихся секретарей. Я задумалась. Чего мне может стоить этот чертов кофе? Может, если я его принесу, то Олег перестанет настолько цепляться? Сделаю вид, что я смирилась и куда послушнее, чем кажусь. Может, нам удастся сохранить худой мир до того момента, как что-то не решится с работой. Оставаться здесь уж точно не хочется, и нервотрепок мне хватает сейчас и без участия Олега. Если я принесу кофе, вопрос будет исчерпан? Подняла я на него голову. А ты не дура. Олег Петрович, одернула я его, давайте без переходов на личности. Хотите кофе? Я вам его принесу. И буду надеяться, что вы станете более реально смотреть на объем своих заданий. «Да, пожалуй, я погорячился», — оглядел он папки. «Если сегодня все не успеете, доделаете завтра. Жду кофе». Он ушел, а я пошла следом за ним через 5 минут. «Катя, иди сюда», — позвала я. Девушка пошла со мной вместе в зону чая и кофе. «Покажи мне, как варить кофе». Она уставилась на меня. Видимо, удивилась, что кофе собралась варить я сама. «Ну, а что поделать?» «А какой нужен? Черный для начала». «Ну, вот где она включается», — начала показывать она. «Здесь ставится чашка. Вода заливается сюда. Дальше ставим капсулу и выбираем программу. Черный в самом низу. Двойной эспрессо или обычный?» «Обычным обойдется», — ответила я. Катя нажала кнопку и, пока аппарат готовил кофе, спросила осторожно. «Это для Олега?» «Да». «Заставил?» «Да». «Понятно. Спасибо, Катя. Я поняла, что кофе готов, а беседовать о наших отношениях с начальником я не хотела больше». Машина затихла и издала писк. Я забрала чашку и, кинув на блюдце пару кусочков сахара и ложку, отправилась в кабинет нового босса. «Можно?» – постучалась я. «Кофе просили?» «Да, неси». Я прошла с чашкой по кабинету и поставила ее возле него. Олег молча подвинул к себе чашку и сделал глоток. Потом медленно проглотил жидкость и указал мне на стул напротив себя. «Садись». Я заняла предложенное место, а он бросил в чашку сахар и стал его размешивать ложечкой. «Ну что? Это оказалось вовсе не так страшно?» — спросил он. «Нет, не страшно», — ответила я. «Вы посмотрели выполненные задания?» «Ты не переломилась, что кофе принесла, секретарь?» «Да, слава богу, целая осталась», — буркнула я. «А почту я посмотрел, но пока еще не все», — снова заговорил Олег, отставив чашку с кофе в сторону. Не так уж он и кофе желал, как сам факт того, что Олегу кофе принесу я. «Ладно, пусть наслаждается. Может, мы еще сработаемся все же. Менять работу перед родами все же не очень хорошая идея». «Знаешь, ты успела много сделать». Он щелкал мышью и смотрел в монитор. «И сделала весьма толково. И презентация». Олег перевел на меня внимательный взгляд. «Это очень хорошая работа, Ангелина Павловна». «Спасибо», — кивнула я. «Еще бы. Я уже в этом бизнесе хорошо ориентируюсь за годы работы». «Я даже использую ее на переговорах». «Хорошо». «И уже в скором времени вы сможете ее сами и озвучить. Вы едете со мной в деловую поездку послезавтра». «Да, мне сказал Женя. Евгений, то есть». «Ну, вот и хорошо. Значит, готовьтесь. Билеты нам закажут. Вылет в 5 утра послезавтра». «Олег Петрович». «Да». «А вы не могли бы все же взять в поездку Евгения?» — спросила я. пришла на ум одна идея. Презентация у вас теперь есть. Женя ее прекрасно представит. Почему я должен что-то менять? Изогнул он скептически бровь. На его лице снова появилось упрямое выражение. Я хотел, чтобы ее представили именно вы. Лина. Да. Олег почесал подбородок и поменял позу. Наше знакомство началось с не очень хороших моментов. Продолжил он. Но мне бы не хотелось, чтобы это отражалось на работе. Презентацию сделали вы, и было бы справедливо, чтобы представили ее вы. Скажите, вы теперь боитесь со мной ехать? Ничего дурного я вам не сделаю. Я с подозрением уставилась на Олега. Что это он так резко переобулся? Или действительно просто психовал из-за кофе? Прогнуть хотел нерадивую сотрудницу? А успокоился ли он на этом инциденте? Или действительно верит в то, что я могу принести пользу компании? Евгений прекрасно проведет эту презентацию не хуже меня. Я думаю, что должен все же извиниться. Посмотрел он на меня. Просто не люблю, когда делают поперек. У вас все же не управляющая должность, а помощник директора. И даже если, когда директором был ваш супруг, вы имели какие-то привилегии, то я к вам буду относиться согласно вашему статусу. Понимаете? Понимаю, кивнула я. В принципе, логично. Но и давать привилегии жене врага как-то не камильфо. Это я тоже прекрасно осознаю. Извинения приняты. А вы меня простите за те слова про пузыри. Ладно уж, усмехнулся Олег почти по-доброму. Мало ли, как меня поливают за спиной сотрудники. Но мне хотелось бы надеяться на то, что вы взрослый человек и более себе не позволите в подобном тоне говорить о коллегах. Да? Черт, говорит со мной, как с маленькой девочкой. Да, ответила я. Мне хотелось бы найти с вами контакт. Контакт? Сузила я глаза. Олег открыто смотрел в ответ. Открыто и не так уж невинно. Нет, этот мужчина вовсе не так прост и тактику сменил не случайно. Да, мне хотелось бы мирной и плодотворной работы. Мне кажется, или он все же намекает на какое-то личное общение. Да, в состоянии войны работать трудно, но я все же не это пытаюсь сказать. Что же? Для меня сейчас нежелательны нагрузки и перелеты. А что такое? Окинул он меня любопытным взглядом. Я беременна. Неожиданно Олег стушевался будто. А вот как. Он поправил галстук и прокашлялся. Я неважно себя чувствую и вообще подумываю о больничном. Вздохнула я. Может быть, все же Евгений вас сопроводит, а я останусь, схожу к врачу, отдохну. Что же, если такое дело, то я не вправе вас заставить, ответил Олег. Решено. Вместо вас поедет Евгений. Вот, спасибо вам, расцвела я, а Олег словно залип вдруг на мою улыбку. Тогда я пойду завершу дела и домой. Да, и не нагружайте себя слишком. Уменьшите фронт работ. Хорошо, спасибо. Тогда до завтра. До завтра. Я встала и пошла к двери под почему-то явно разочарованным взглядом Олега. Вот зачем ты меня, Олежа, хотел в командировку вести так упорно? Хотел использовать это время, чтобы, как ты выразился, наладить контакт? Обойдешься. Довольная шла по коридору и столкнулась на повороте с Евгением. «Ты чего гуляешь?» – спросил он. «Я думал, ты корпишь над папками до сих пор». «К черту папки!» – заявила я с улыбкой на губах. «Что ты придумала?» – заразился улыбкой и Женька. «Ну, за меня придумала природа», – ответила я. «В командировку вместо меня едешь ты, Жень». «Как я? Он же был против», – удивился Евгений. «Так вышло. Извини, если у тебя были планы». «Да ладно уж», – махнул рукой. «Ты же знаешь, что я тебе всегда помогу». «Но у тебя в любом случае не было бы выбора. Кроме тебя и меня, Олегу взять некого». «И это тоже. А что ты ему сказала, Лен? Он так настаивал, что едешь ты». «А что беременна?» «Беременна?» – завис ненадолго он. «А это правда?» «Конечно», – кивнула я. «Я не стала бы врать в таком вопросе. Просто я сама недавно узнала. Буквально на днях». «Так вы тогда не разводитесь, выходит?» «Разводимся». «Хм», – нахмурился Женя. «Даже не знаю тогда, поздравлять тебя или нет в связи со сложившейся ситуацией в твоей семье». Мысли о Марате опять полоснули по сердцу острой бритвой. «Я и сама не знаю, рада ли я и как мне относиться к этой беременности в таком положении и на стадии развода». «Ничего», – улыбнулась я с некоторой долей грусти. «Все будет хорошо». «А где дети?» Спросила я с тревогой, когда, вернувшись в дом родителей Марата, я не нашла ни дочери, ни сына, ни их вещей. «Увез их Марат», — ответил его отчим. «Он тебе что, не сказал, что забирает их?»